По пути Жозефина, очевидно, пришла в себя, так как шепнула Дюроку: «Осторожнее, вы стукаете меня головой об стену». Донесли императрицу до ее комнаты, они положили ее на кушетку. Наполеон тотчас же позвонил и созвал придворных дам, на попечение которых и передал императрицу, после чего поспешил удалиться. Он вернулся в кабинет и погрузился в тревожные думы. Последняя фраза Жозефины не выходила у него из головы: «Я приносила тебе счастье, тебя Бог накажет». Она приносила ему счастье. Как знать, может быть, это и так. По крайней мере, своими удачами и победами обязан счастливой звезде Жозефины. Солдаты очень любили свою императрицу и звали ее ясной звездочкой и талисманом. Позже, когда наступили черные дни неудачи и поражений, они нередко вспоминали Жозефину и говаривали со вздохом: «Да, а старуха-то приносила ему счастье, напрасно он бросил ее». Наполеон знал о расположении своей армии к Жозефине. И фраза жены страшно, почти до ужаса взволновала его. А что, если она права? Он в волнении ходил по комнате. Что же делать? Как быть? Он чувствовал себя не в силах дать решительный ответ. А между тем, именно этого-то решительного ответа ожидали сегодня Камбасерес, Талейран и Фуше. Поэтому 3 часа спустя, когда собрались члены совета, император открыл заседание следующей речью: «Господа, я поразмыслил над занимающим вас вопросом и предупредил императрицу относительно нашего разрыва. Но она пришла в такое отчаяние, что я не счел себя вправе настаивать дальше. Поймите, ведь это вполне естественно. Нас соединяет 10 лет общих воспоминаний. И что там обо мне не говорят, но у меня есть сердце. Императрица очень тронула меня, поэтому я предпочитаю отложить на неопределенный срок осуществление этого проекта. Что вы скажете на это?» Наступило неловкое молчание, министры сконфуженно опустили головы. Наконец молчание нарушил Камбасерс. «Ваше Величество», — промолвил он, — «позвольте мне заметить, что проволочки не помогут, а могут лишь ухудшить дело, так как только продлят тяжелое положение. Вам придется снова выдержать тот же грустный разговор, слезы. Не лучше ли уже сразу покончить начатое?» «А я попросил бы, Ваше Величество, обратить внимание на то, что время летит с головокружительной быстротой. Сегодня положение таково, что вы свободно можете избрать желаемый союз, и нигде не будет отказа. Что принесет нам завтра, уже известно. Наконец, теперь вы еще молоды, но бесконечные отсрочки могут выгодно отразиться на возможности появления наследников престола». Император бесстрастно внимал этим речам, сильно противоречившим его личным взглядам. Помолчав немного, он обратился к вновь пожалованному герцогу Отранскому. «Слово за вами, Фуше». «Что же я?» — устало проворчал последний. «Я могу только предостеречь Ваше Величество против излишней чувствительности. Она не всегда бывает своевременна». «Наконец, — заметил Камбасерес, — надо подумать о Франции, которая уже предупреждена и ждет». Наполеон уцепился за представившуюся лазейку. «Вот именно», — ответил он, — «народ очень любит императрицу. Я слышал, что он против развода». «О, Ваше Величество!» — с живостью возразил Фуше. «Это еще не причина. Я хорошо знаю народ. Это большое дитя. Оно с одинаковым успехом принимает всех людей и все правления. Я-то хорошо знаю. Недаром столько лет прожил на свете, поверьте. что тоже будет и в данном случае. Представьте народу молодую, красивую, новую повелительницу, да еще царственной крови,